Аграфена застучала кулаком по столу. «Убери свои деньги! Мне не деньги, мне сын дорог! Я без сына 23 года жила! Я сыне 23 года плакала!» Заплакал и Ваня. «Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца!» Заревели в голос торговки. «Аграфена Ивановна, отпусти ты его!» Аграфен говорит: «Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь». Действительно, на другой год привез старшего сына. А графена внука и зимовать оставила. «Я, внученька, русской речи, русскому обычаю научу». Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына, и этот остался у бабки. Не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном и полюбила с кроткой дочанки мужнего мать. «Джон, останемся тут, здесь такие добрые люди!» А графен веселится: «Верь гуд, невестушка, где лодьи не рыщет, а у якоря будет!» А графенины внуки и правнуки и сейчас живут на севере, на Руси. По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилии их датские. Мимолетное видение. Рассказ портнихи. «Корытину Хионе Егорну, наверное, знали? Горлопаниха на пристани пасть дерет, по всему Архангельскому городу слышь там. И дом, небось, помните? Двойпередой крашеный. Да к Хионе Егорну через дорогу и наша с сестрицей скромный обитель, модная мастерская. Дело давнишнее. После первых забастовок пустила Хионе Егорна петербургского студента ссыльного. И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры. Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к корытьхе чашечку кофейку выпить и грешны богу элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагноз поставили. Не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. 2-3 письма еженедельно в Питер Катюши свои пошлет. 1-2 от нее получит. А уж ни с Хионе Егорной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделит своей сердечной тайн, а мы не будь дуры». Лёвин-то письма, да и супругин нежный ответ при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.